Конечно, на то и молодость, чтобы ревниво оберегать от глаз и ушей взрослых свои секреты, и ей, как матери, нравилось, что Нюра с Ваней так доверяют друг другу. Пусть они при этом и покритикуют между собой свою мать, как всегда критикуют своих родителей дети. Но тут ей показалось и что-то другое. Особенно чем-то царапнуло это небрежно недосказанное Ваней «какой-то», за которым вдруг почудился Клавдии такой смысл, до которого не захотелось ей и докапываться. Утром по дороге на птичник она сама спросила у Нюры: «А о чем это, дочушка, вы вчера шептались с Ваней?» Шагавшая рядом с ней Нюра беспечно ответила: «Ну, мало ли, мам, о чем, я уж не помню уже». «А в другой раз вы еще лучше дверь закрывайте за собой, а то мать нечаянно может подслушать, как вы решаете за нее, как ей нужно дальше жить». Нюра вспыхнула до корней волос, светло-русых, как ковыль на суглинистом склоне за хутором. «Ничего мы не решаем», — запротестовала она. «Ну и нельзя ж тебе, мама, из-за какого-то цыгана так и похоронить себя». Клавдия быстро переспросила: «Как ты сказала?» «Ты, мам, прости меня, это у меня совсем нечаянно сорвалось. Я, конечно, все понимаю, и он должно быть хороший человек, если ты так...» Под пристальным взглядом Клавдии она окончательно смешалась, покраснев так, что лицо ее стало совсем под цвет новой розовой кофточки. Но все-таки она выправилась. «Если ты считаешь так...» «А ты сама, Нюра, как считаешь?» Нюра тут же заверила ее: «Так же, как и ты, тебе виднее». Клавдия видела, что ей и мать не хотела обидеть, и солгать она не могла. «Но это ведь, мама, было уж совсем давно, и я уж почти ничего не помню. Это Ваня каждый день бегал к нему в кузню, а ведь я и не интересовалась им. Цыган и цыган». «Ты сейчас, Нюра, сказала... какой-то цыган. Раньше я от тебя не слышала таких слов». «Но ведь он же, мам, так и не захотел ответить на твое письмо». Да, против этого Клавдии нечего было возразить. Все это была правда. И если разобраться, как бы ни отбивалась она от всех этих атак собственных детей, где-то в глубине души она вынуждена была согласиться с тем, что по-своему они правы. Нет, не только о своем собственном спокойствии думали они. Выросли ее дети и скоро, конечно, отлетят от нее. А дальше что? За ними уж никуда отсюда она не поедет. Всю жизнь здесь прожила и уже... не сможет без всего того, к чему привыкла, так же, как к самой себе. Нюра, приободренная ее молчанием, уже опять впадала в свой покровительственный тон. «Ты только не вздыхай, пожалуйста. Я же знаю, о чем ты вздыхаешь. Он тебе и на письма не изволит отвечать, а ты тут из-за него должна как в монастыре сидеть. Мы с Ваней уже взрослые, и ты, мама, вполне свободный человек. Знаешь, теперь 20-й век. Вот и опять он в седле. Конечно, не в цыганском плоском и не в казачьем с высокой лукой, которое при необходимости могло и за подушку побыть, но также поскрипывает оно, и также неотступно скользит сбоку сгорбленная тень. Иногда в полудреме может почудиться, что и ноги опять упираются в стремена. И ничего еще подобного не испытывал он. Как будто за этими фронтовыми картами и в самом деле надо было признать власть, сразу смахнуть с плеч 20 лет. Опять вернуть в ту пору, когда все еще было впереди, как эта серая лента, уползающая под колесо назад. Но, оказывается, есть дороги, увлекающие в одно и то же время и вперед, и назад, а вернее, вглубь самого себя. Той поры жизни, когда все, что теперь уже безвозвратно осталось за спиной, все это еще только начинало брезжить перед взором сквозь утренний молодой туман. Со своими цыганами за это время он почти не встречался, если не считать тех повозок, встречаемых или обгоняемых им на степных дорогах, которые тотчас же и оставались позади его мотоцикла. Чаще же совсем издали видели с его взору их силуэты, крадучись, скользящие в стороне от больших шоссе по серой холстине неба. Но, признаться, и не искал Будула этих встреч, совсем наоборот. Не очень-то ему хотелось встречаться с теми из соплеменников, которые с недавних пор опять будто с цепи сорвались. А если и не миновать было этих грустных встреч, то еще издали, завидев знакомые телеги с трепещущими над ними под ураганным ветром, испещренными заплатами, лантухами, а то и не прикрытые ничем, с ворохами тряпья, в котором копошились детишки, Будулай прибавлял скорость, спеша прошмыгнуть мимо, пока еще кто-нибудь, чего доброго, не окликнул его. Особенно невыносимым было для него теперь встретиться с блестящими глазенками этих одетых в грязные лохмотья несмышленышей, полностью подвластных воле своих отцов, матерей и бабок, и не ведающих, какая их в будущем может ожидать участь. Как будто они могли заглянуть этими черными глазенками ему прямо в душу и опять разбередить в ней то, что и без этого непереставаемо тлело там, как жар под пеплом. И что бы он теперь мог сказать своим соплеменникам, что вся эта кочевая жизнь, опять потянувшая их к себе, — это сплошная нужда, обман, в то время как рядом есть другая, большая жизнь. Но все это они знали и без него, и все же опять выплеснулись на все эти дороги в степи. И чтобы ему самому пришлось отвечать на их неминуемый встречный вопрос: «А как же это ты сам, Будулай, опять тоже очутился на колесах?» Нет уж, лучше сразу при появлении на горизонте этих печальных телег до отказа нажать на послушную тебе педаль и, окутываясь с облаком дыма, не взглянув в их сторону, мимо, чтобы только промелькнули эти цветные заплаты на мешковине, нахлобученных на телеге шатров, вжик, и нет их. Мимо этих черных глазенок, чтобы не успели они царапнуть по сердцу, и чтобы цыганские кони едва успели шарахнуться от его металлического коня, промчавшегося мимо них с ревом. А там пусть вскакивает во весь рост на телеге цыган, и, свирепо ругаясь вдогонку, крутит над головой кнутом. Пусть цыганка от ярости хоть на всю степь визжит, посылая на его голову проклятие. Но недаром же, кроме обычного, есть еще и цыганское радио. Неизвестно каким образом, опережая мотоцикл Будулая, бежал, катился по степи слух о том одиноком цыгане при полном иконостасе боевых орденов, который то больше всех раздирался за то, чтобы всех сразу цыган на землю посадить, а то вдруг его самого, как будто этой самой черной бурей с места сорвало, и он уж никак не может остановиться, колесит и кружит по всем дорогам с утра до ночи. Но кочует всегда только один одинешенник, и даже чурается своих же цыган, видать, слишком гордый, вообще какой-то странный цыган, то пристанет дня на три к какой-нибудь старушке, давно брошенной Богом и людьми, залатает ей худую крышу, перекопает весь огород, то побудет при какой-нибудь тракторной бригаде за кузнеца-слесаря или же за водопроводного мастера в детском саду. Но от оплаты за свою работу наотрез отказывается и даже пол-литрами не берет, довольствуясь тем, что покормят его обедом, и тут же опять перекидывает ногу через седло своего мотоцикла.